Дэшел Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ 12. Смерть на Пайн-стрит. Пухленькая горничная с наглыми зелеными глазами и чувствительными полными губами провела меня через два лестничных пролета и впустила в продуманно обставленный будуар, где у окна сидела женщина в черном. Она была худощава, это вдова убитого. Ее лицо было бледным и осунувшимся. «Вы из детективного агентства «Континенталь»?» — спросила она, прежде чем я сделал два шага в комнате. «Да. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моего мужа». У нее был пронзительный голос, а в темных глазах горел дикий огонь. «Полиция не сделала ничего. Уже прошло 4 дня, а они не сделали ничего. Они говорят, что это был грабитель, но они не нашли грабителя. Они ничего не нашли». «Но, миссис Гилмор», — начал я, не совсем обрадованный этим взрывом, — «вы должны...» «Знаю! Я знаю!» — прервала она меня. «Но они ничего не сделали. Я говорю вам, ничего. Я не думаю, что они приложили хоть малейшее усилие. Я не думаю, что они хотят его найти». «Его?» — спросил я, потому что она употребила местоимение мужского рода. «Вы думаете, что это был мужчина?» Она схватилась за губу и отвела от меня взгляд туда, где за окном виднелся залив Сан-Франциско. Расстояние превратило лодки в игрушки. Залив синел под полуденным солнцем. «Я не знаю», — сказала она нерешительно. «Это мог быть...» Она быстро обернулась ко мне. Ее лицо дергалось, и казалось невозможным, чтоб кто-нибудь мог бы говорить так быстро, как она выплевывала слова одно за другим. «Я расскажу вам. Вы можете судить сами. Бернард не был верен мне. Была женщина по имени Кара Кенбрук. Она не была первой, но я узнала о ней в прошлом месяце. Мы ссорились. Бернард обещал бросить ее. Может, он этого не сделал, но если бы он сделал, я бы не стала не принимать ее во внимание. Женщина подобного рода способна сделать что угодно. И в глубине своего сердца я действительно полагаю, что это сделала она». «И вы действительно думаете, что полиция не хочет арестовывать ее?» «Я не имела в виду именно это. Мои нервы сейчас не в порядке, и я могу сказать что-то не впопад. Бернард был замешан в политике, вы знаете. И если бы полиция нашла или даже подумала, что политика каким-то образом имела отношение к его смерти, они могли бы... Я не знаю, о чем я вообще думаю. Мои нервы, я вся разбита, у меня возникают бредовые мысли». Она протянула ко мне тонкую руку. «Распутайте этот клубок для меня. Найдите того, кто убил Бернарда». Я кивнул, не особо уверенно, все еще не слишком довольный доставшимся мне клиентом. «Вы знаете эту женщину, Кенбрук?» — спросил я. «Я видела ее раз на улице, и мне достаточно, чтобы понять, какого сорта она дамочка». «Вы рассказали полиции о ней?» «Нет». Она снова посмотрела в окно, и потом, так как я ждал продолжения, добавила оправдывающимся тоном. «Полицейские детективы, что приходили ко мне, вели себя так, словно это я, возможно, убила Бернарда. Я боялась признаться им, что у меня была причина для ревности. Возможно, мне не стоило молчать об этой женщине, но я тогда не считала, что она могла сделать это, пока позже полиция не потерпела неудачу в поисках убийцы. Тогда я начала думать, что это сделала она. Но я не могла заставить себя пойти в полицию и рассказать, что утаила информацию. Я знала, что они подумают. Итак, я... Вы можете сделать так, чтобы все выглядело, будто я не знала об этой женщине. Можете ведь?» «Возможно». «Итак, насколько я понимаю, суть дела, ваш муж был застрелен на Пайн-стрит между Ливенворд-стрит и Джон-стрит в 3:00 утра во вторник, правильно?» «Да». «Куда он шел?» «Домой, я полагаю, но я не знаю, где он был, никто не знает. Полиции не удалось выяснить, если они и пытались. Он сказал мне в понедельник вечером, что у него назначена деловая встреча. Он занимался строительными подрядами, как вы знаете. Вышел из дома примерно в 11:30, обещал вернуться через 4-5 часов». «Разве это не необычное время для деловой встречи?» «Не для Бернарда. Он часто принимал людей дома в полночь». «У вас есть хоть какое-то предположение, где он мог быть той ночью?» Она выразительно покачала головой. «Нет. Я вообще не знаю ничего о его коммерческих делах, и даже сотрудники его офиса, как мне кажется, не знают, куда он ходил той ночью». Это не выглядело невероятным. Большей частью строительная компания «Б.Ф. Гилмора» работала по городским и государственным договорам, и такую секретную встречу нельзя назвать неслыханным делом в таких случаях. Политики, заведующие подрядами, редко действуют в открытую. «Что скажете о его врагах?» — спросил я. «Я не знаю никого, кто ненавидел бы его настолько, чтоб убить его». «Вы знаете, где живет эта женщина, Кенбрук?» «Да, в многоквартирном доме Гарфорда на Буш-стрит». «Есть еще что-нибудь, что вы забыли мне сказать?» — спросил я, сделав небольшое ударение на слове «мне». «Нет, я сказала вам все, что знаю, совершенно все». Идя по Калифорния-стрит, я копался в памяти, вспоминая все, что я когда-либо слышал о Бернарде Гилморе. Я смог припомнить некоторые вещи. Оппозиционные газеты имели привычку писать разоблачительные статьи о нем при каждых выборах, но это мне ничего не дало. Я помнил его лицо. Неистовый краснолицый мужчина, который пробил свой путь от носильщика лотка с кирпичами до владельца компании стоимостью в полмиллиона долларов и прекрасно чувствовавшего себя в политическом омуте. Хулиган с маникюром, кое-кто называл его так, человек со множеством врагов и еще большим числом друзей. Огромный, добродушный, неукротимый любитель пошуметь. Маловажные подробности дюжины скандалов со взятками, в которых он был замешан, хотя ни у кого не было на него неопровержимых материалов, проносились в моей голове, пока я ехал в центр города, сидя на слишком маленькой скамейке империала трамвая. Потом еще был невнятный разговор о некоем бухгалтерском синдикате, чьим главой, как подозревалось, он был. Я покинул трамвай на Кирни-стрит и вошел в зал правосудия. В общей комнате детективов я отыскал О'Гара, сержанта-детектива, ответственного за отдел по расследованию убийств. Невысокого коренастого мужчину, лет 50, в широкополой шляпе, что носят киношные шерифы. Но его маленьким голубым глазком и упрямой голове этот шутовской головной убор ничуть не мешал. «Я хотел бы получить некоторую конфиденциальную информацию, касающуюся убийства Гилмора», — сказал ему я. «И я хотел бы», — вернул он мне мои слова. «Но если вы пойдете со мной, я, пока ем, расскажу то немногое, что знаю. Я еще не обедал». Шум и гам закусочной на Сьютер-стрит укрыли нас от любопытных ушей. Сержант-детектив склонился над тарелкой с густой похлебкой из моллюсков и рассказал мне, что он знал об убийстве. Знал он действительно немного. «Один из парней, Келли, был на обходе ранним утром четверга. Он спускался вниз по Джон-стрит, от Калифорния-стрит к Пайн-стрит. Было около 3 часов. Ни тумана, ничего подобного, ясная ночь. Келли был примерно в 20 футах от Пайн-стрит, когда он услышал выстрел. Он быстро обогнул угол, и там лежал умирающий мужчина. Тот лежал на северной стороне Пайн-стрит, на тротуаре, посередине между Джон-стрит и Ливенворд-стрит. Никого больше не было видно. Келли подбежал к мужчине и обнаружил, что это Гилмор. Гилмор умер, не успев и слова сказать. Доктора говорят, что его сперва сбили с ног, а потом застрелили. У него на лбу синяк, и пуля вошла в грудь наклонно вверх. Понимаете, о чем я говорю? Он лежал на спине, когда пуля поразила его. Стреляли стоя в ногах. Пуля 38-го калибра. При нем были деньги?» О'Гар хлебнул пару ложек супа и кивнул. $600, бриллиантовые запонки и часы. Ничто не тронуто. Что он делал на Пайн-стрит в такую рань? «Будь я проклят, если знаю, брат. Может, он шел домой, но мы не можем выяснить, где он был. Мы даже не смогли определить, в каком направлении по улице он шел, когда был сбит с ног. Он лежал поперек тротуара, ногами к поребрику, но это ничего не значит. Он мог перевернуться 3 или 4 раза после того, как получил удар. В том квартале все дома многоквартирные?» «Ага. Там есть проулок или 2 проезда с южной стороны, но Келли говорит, что видел оба входа в этот проулок, когда прозвучал выстрел. Прежде чем он завернул за угол, никто не воспользовался этим путем». «Полагаете, что выстрел сделал кто-то, кто живет в этом квартале?» — спросил я. О'Гар наклонил чашку, зачерпнул остатки похлебки, сунул ложку в рот и проворчал. «Возможно. Но мы не смогли доказать, что Гилмор был знаком с кем-либо в том квартале». Много народу сбежалось посмотреть, что случилось. «Не очень. Всегда есть люди, готовые прибежать, если что-то случится. Но Келли говорит, что не было никого, кто выглядел бы подозрительно, Обычное ночное сборище. Парни прочесали жильцов соседних домов, но ничего не обнаружили. Поблизости стояли какие-нибудь автомобили? Келли говорит, что нет. Он не видел ни одного. «Что думаете об этом деле?» — спросил я. Он поднялся со стула и уставился на меня. «Мне не положено думать», — сказал он язвительно. «Я полицейский детектив». Я понял, что кто-то устроил ему выволочку, чтобы он не пытался найти убийцу. «У меня есть наводка на одну женщину», — сказал я ему. «Не желаете прогуляться и поговорить о ней со мной?» «Хочу, да не могу», — проворчал он. «Мне надо быть в суде днем». В вестибюле многоквартирного дома Гарфольда мне пришлось нажать кнопку с ярлычком «Мисс Кар Кенбрук» несколько раз, прежде чем дверь со щелчком открылась. Я поднялся по лестнице и оказался в тамбуре у ее двери. Дверь открыла высокая девушка 23 или 24 лет в черно-белом креповом платье. «Мисс Кара Кенбрук?» «Да». Я дал ей визитку, одну из тех, что говорила обо мне правду. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Можно войти?» «Входите». Она вяло подвинулась, уступая мне дорогу, закрыла дверь и привела меня в гостиную, которая была захламлена газетами, окурками разного вида, от едва тронутых до сгоревших до пепла и разными предметами женской одежды. Она скинула со стула пару розовых шелковых чулок и шляпку, освобождая место для меня, а сама уселась на другой, прямо на кучу журналов. «Меня интересует смерть Бернарда Гилмора», — сказал я, рассматривая ее лицо. Его нельзя было назвать красивым, хотя оно имело все, чтоб таким быть. В нем было все превосходным. Гладкая белая кожа, большие, даже скорее огромные карие глаза. Но глаза были мертвенно-тусклые. Лицо было столь же лишенное выразительности, как китайская дверная ручка, и мои слова не заставили ее измениться в лице. «Бернард Гилмор», — сказала она без всякого интереса. «Ах, да». «Вы с ним были довольно близкими друзьями, не так ли?» — спросил я, несколько озадаченный ее безразличием. «Раньше были, да». «Что вы подразумеваете под «раньше были»?» Она лениво поправила локон коротко стриженных каштановых волос. «Я дала ему отставку на прошлой неделе», — проронила она небрежно, как будто разговор шел о чем-то, что случилось много лет назад. «Когда в последний раз вы видели его?» «На прошлой неделе, в понедельник, мне кажется, за неделю до того, как его убили». «Это тогда вы порвали с ним?» «Да». «Поссорились или расстались с друзьями?» «Не то, не то. Я просто сказала, что решила прекратить наши отношения». «Как он это воспринял?» «Это не разбило ему сердце. Я предполагаю, что он слышал такое не в первый раз». «Где вы были в ночь убийства?» «В кофейной чашке. Мы с друзьями ели и танцевали примерно до часу ночи. Потом я пришла домой и легла спать». «Почему вы расстались с Гилмором?» «Не смогла выносить его жену». «Хм?» «Она была занудой». В ее словах не было ни капли раздражения или юмора. «Она однажды пришла сюда ночью и устроила скандал, и я сказала Берни, что если он не может держать свою жену подальше от меня, пусть ищет другого партнера для игр». «Есть идея, кто мог бы его убить?» — спросил я. «Нет, если только не его жена. Эти нервные женщины часто выкидывают всякие глупости». «Если вы оставили ее мужа, какая причина могла бы заставить ее убить его, как вы думаете?» «Даже не задумывалась», — ответила она с полным безразличием. «Но я не единственная девушка, на которую когда-либо пялил глаза Берни». «Думаете, что были и другие?» «Вы о ком-то точно знаете или вы только предполагаете?» «Имен я не знаю», — ответила она. «Но это не пустые домыслы». Я оставляю эту тему и переключаюсь обратно к миссис Гилмор, задавая себе вопрос, а не подсовывает ли мне эта девочка ложную информацию? Что произошло той ночью, когда она сюда пришла? «Ничего, кроме того, что я уже рассказала. Она следила за Берни, позвонила в дверь, и когда я открыла ее, пробежала мимо меня и стала плакать и звать Берни по имени. Затем она накинулась на меня. Тогда я сказала Берни, что если он ее не уберет, я сделаю ей больно, и он увел ее домой. Признав, что от меня сумели отделаться на некоторое время, я встал и направился к двери. Я сейчас ничего не мог поделать с этим ребенком. Я не думаю, что все сказанное ей было правдой, но, с другой стороны, сложно предположить, что кто-то может врать с таким деревянным выражением лица и не затрачивая никаких усилий, чтоб ложь выглядела так правдоподобно. «Возможно, я позже вернусь», — сказал я, когда она выпускала меня. «Ладно». Тон, каким она это произнесла, даже и не намекал, что она надеется больше меня не увидеть. Закончив эту неудовлетворившую меня беседу, я отправился к месту преступления. До него было всего несколько кварталов, чтобы составить собственное представление об окружении. Я нашел все таким, как я помнил и как Огар описал: вытянутые в линию многоквартирные дома по обеим сторонам, два тупика, один из которых на южной стороне имел собственное имя — Тоучарт-стрит. После убийства прошло уже 4 дня, и я не стал тратить попусту время, шныряя вокруг. Я прогулялся вдоль квартала, вскочил на Хайт-стрит в трамвай, пересел на Калифорния-стрит и поехал снова повидать миссис Гилмор. Меня интересовало, почему она умолчала о своем визите к Карри Кенбрук. Дверь мне открыла та же пухленькая горничная. «Миссис Гилмор нет дома», — сказала она. «Но я думаю, она вернется через полчаса или около того». «Я подожду», — решил я. Горничная провела меня в библиотеку, огромную комнату на 2-м этаже, со вполне достаточным количеством книг, чтобы назвать ее так. Она включила свет. Окна были слишком плотно занавешены, чтобы пропускать достаточно солнечного света. Пересекла комнату по направлению к двери, задержалась, поправила несколько книг на полке и глянула на меня. В ее зеленых глазах мелькнул полувопрос, полуприглашение. Она была снова двинулась к двери, но остановилась. К этому моменту я уже понял, что она хочет что-то сказать, и ей требуется только небольшая помощь. Я откинулся на стуле и ухмыльнулся. Я решил, что ошибся. Улыбка, которая только слегка играла на ее губах, стала более кокетливой. Она подошла ко мне, покачивая бедрами, и встала рядом. «И чем занята эта головка?» — спросил я. «Давайте предположим, что есть некий человек, который знает то, чего не знают другие. Что он может с этого получить?» «Это...» — я намеренно тянул с ответом. «Будет зависеть от того, насколько ценно то, что он знает. А если предположить, что я знаю, кто убил хозяина?» Она наклонилась к моему лицу и спросила хриплым голосом. «Сколько это может стоить?» В газетах пишут, что один из клубов Гилмора пообещал награду в $1000. Вы могли бы получить ее. В ее глазах сперва мелькнула жадность, но они тут же стали подозрительными. «Если только вы не возьмете ее себе». Я пожал плечами. Я знал, что теперь она доведет разговор до конца, независимо от того, чем он был. Я даже не стал объяснять ей, что агентство «Континенталь» не берет наградных и своим работникам не позволяет этого делать. «Я дам вам свое слово», — сказал я. «Но судить, можно ли мне доверять, придется вам самим». Она нервно облизнула губы. «Вы неплохой малый, мне кажется. Я бы не рассказала это полиции, они бы выбили из меня все ради денег. Но вам, похоже, можно доверять». Она искоса глянула мне в лицо. «У меня раньше был друг, джентльмен, точно такой же, как вы. Он был величайший». «Давайте лучше поговорим о вашем маленьком деле, пока никто сюда не вошел», — предложил я. Она бросила взгляд на дверь, откашлялась, облизнула вялые губы и опустилась на одно колено рядом с моим стулом. «Я пришла домой в понедельник поздно ночью, в ту ночь, когда убили хозяина, и мы с моим другом стояли в тени, прощаясь. В это время хозяин вышел из дома и пошел вниз по улице. Он едва успел дойти до перекрестка, как она, миссис Гилмор, вышла и пошла по улице вслед за ним. Она не пыталась его догнать. Вы понимаете? Она следила за ним. Что вы думаете об этом?» «А что вы думаете об этом?» «Я думаю, что она наконец-то осознала, что все свидания ее Берни не имели никакого отношения к строительному бизнесу». «А вы откуда знаете, что они не имели отношения?» «Откуда я знаю? Я знаю этого мужчину! Он ни одной юбки не пропускал». Она улыбалась мне в лицо. В улыбке было что-то злое. «Я узнала это сразу, как только поступила сюда». «Вы знаете, во сколько миссис Гилмор возвратилась той ночью домой?» «Да», — ответила она, — «в 3:45». «Уверены?» «Абсолютно. После того, как я разделась, я укуталась в одеяло и села наверху лестницы. Моя комната на верхнем этаже в задней части дома. Я хотела посмотреть, придут ли они домой вместе или будет драка. После того, как она пришла, я вернулась в свою комнату, и на моем будильнике было ровно без 4:25. «Вы видели ее, когда она вошла?» «Только макушку и плечи, когда она шла от лестничной площадки к своей комнате». «Как ваше имя?» — спросил я. «Лина Бест». «Хорошо, Лина», — сказал я. «Если это ваш товар, я посмотрю, что вы сможете за него выручить. Держите глаза открытыми, и если что-то случайно выплывет наружу, можете сообщить мне в агентство «Континенталь». Теперь вам лучше смыться отсюда, чтоб никто не догадался о нашем соглашении». Оставшись в библиотеке в одиночестве, я поднял глаза к потолку и стал обдумывать информацию, полученную от Лины Бест. Но вскоре бросил это неблагодарное занятие. Строить догадки о вещах, которые разрешатся сами собой через некоторое время. Я взял книгу и провел полчаса за чтением истории о сладкой юной дуре и об огромном могучем придурке и о всех неприятностях, что с ними случились. Вошла миссис Гилмор, очевидно, прямо с улицы. Я встал и закрыл за ней дверь. Она все это время смотрела на меня широко открытыми глазами. «Миссис Гилмор», — сказал я, встав перед ней, — «почему вы не сообщили мне, что следили за своим мужем в ночь убийства?» «Это ложь!» — закричала она, но ее голос выдал, что она говорит неправду. «Это ложь!» «Вы не думаете, что совершаете ошибку?» — пытался я убедить ее. «Вы не думаете, что следует рассказать мне все об этом?» Она открыла рот, но только сухо всхлипывала. Она начала качаться, как в истерике, пальцами одной руки, не снимая черных перчаток, она схватила себя за нижнюю губу и стала ее скручивать и дергать. Я сделал шаг к ней и усадил ее на стул, где прежде сидел, и начал успокаивать ее, квахча, как наседка. 10 неприятных минут, и она постепенно взяла себя в руки. Ее глаза потеряли блеск, и она прекратила мучить свой рот. «Я действительно следила за ним», — хрипло, едва слышно прошептала она. Затем она сползла со стула и, встав на колени, схватила меня и пронзительно закричала. «Но я его не убивала! Я этого не делала! Пожалуйста, поверьте мне, что я этого не делала!» Я сгреб ее и усадил обратно на стол. «Я и не говорю, что вы убили. Просто расскажите мне, что в действительности тогда произошло». «Я не поверила ему, когда он сказал, что у него деловая встреча», — простонала она. «Я не доверяла ему. Он и прежде лгал мне. Я следовала за ним, чтобы проверить, пошел ли он к той женщине». «А он пошел?» «Нет. Он вошел в жилой дом на Пайн-стрит, в квартале, где его убили. Я не могу точно сказать, который из домов это был. Я держалась слишком далеко позади него, чтобы быть уверенной. Но я видела, как он поднялся по лестнице и вошел в один из домов, примерно в середине квартала». «А потом что вы сделали?» «Я ждала. Укрылась в темной дверной нише на другой стороне улицы. Я знала, что та женщина жила на Буш-стрит, но я подумала, может, она переехала, или они назначили здесь встречу в чужой квартире. Я прождала долгое время, дрожа и трепеща. На улице было холодно, и я боялась, что кто-нибудь войдет в дверь, где я пряталась. Но я заставила себя оставаться на месте. Я хотела увидеть, выйдет ли он один или выйдет та женщина. Я имела право это делать, он изменял мне и раньше. Это было ужасно. Стоять, скрючившись в темноте, был только холод и страх. Затем, должно быть, была уже половина третьего, я не смогла больше выносить это. Я решила позвонить на квартиру той женщине и узнать, была ли та дома. Я спустилась до ночной забегаловки на Эллис-стрит и позвонила ей». «Она была дома?» «Нет. Я звонила в течение 15 минут или больше, но никто не подошел к телефону. Таким образом, я догадалась, что она была в том доме на Пайн-стрит». «И что вы сделали потом?» «Я решила вернуться и ждать, пока он не выйдет. Я шла по Джон-стрит. Когда я находилась между Буш-стрит и Пайн-стрит, я услышала выстрел. Я подумала, что это звук выхлопа автомобиля. Но теперь я знаю, что это был выстрел, который убил Берни. Когда я оказалась на перекрестке Пайн-стрит и Буш-стрит, я увидела, что полицейский наклонился к лежащему на тротуаре Берни и как вокруг собираются люди. Я тогда еще не знала, что это был Берни. В темноте я не могла даже различить, был это мужчина или это была женщина. Я боялась, что Берни выйдет посмотреть, что случилось, или выглянет в окно и увидит меня. Потому я не пошла туда. Я боялась оставаться поблизости из страха, что полиция начнет спрашивать, чего ради я тут шляюсь по улице в 3 часа утра и выяснит, что я слежу за своим мужем. Поэтому я продолжила идти по Джон-стрит в сторону Калифорния-стрит, а затем прямо домой. «А затем?» — я побуждал ее продолжить рассказ. «Затем я легла спать. Я не могла уснуть, лежала и беспокоилась о Берни. Но тогда я еще не думала, что это он лежал на улице. В 9 утра пришли 2 полицейских детектива и сказали мне, что Берни убит. Они допрашивали меня настолько напористо, что я побоялась рассказать им всю правду. Если бы они узнали, что я имела причину для ревности и следила за мужем той ночью, они бы могли обвинить меня, что это я стреляла в него. И что я могла поделать? Все считали бы меня виновной. Поэтому я ничего не рассказала о той женщине. Я подумала, что они найдут убийцу, и все будет в порядке. Я не думала, что это она сделала тогда, или я рассказала бы вам все при нашей первой встрече. Но 4 дня прошли, а полиция так и не нашла убийцу. И мне стало казаться, что они подозревают меня. Это было ужасно. Я не могла пойти к ним и признаться, что солгала им, и я стала верить, что это та женщина убила его, а полиция не в состоянии заподозрить ее, так как это я не рассказала им о ней. Поэтому я наняла вас. Но даже вам я боялась сказать правду. Я подумала, если я расскажу только, что была другая женщина, и кем она была, вы сможете сделать все остальное, а мне не придется рассказывать, что я следила за Берни той ночью. Я боялась, что если я расскажу вам все, то вы подумаете, мол, это я убила его, и передадите меня полиции. А теперь вы действительно верите в это, и вы арестуете меня, и они повесят меня, я знаю это, я знаю это». Она начала как безумная метаться на стуле из стороны в сторону. Успокаивал я ее. «Вас еще не арестовали пока». Я понятия не имел, что можно извлечь из этой истории. Трудность с этими нервными, истеричными женщинами состоит в том, что вы не можете сказать, когда они лгут, а когда говорят правду, если у вас нет независимых доказательств. Половину времени они сами не знают ответа на этот вопрос. «Когда вы услышали выстрел?» Продолжил я, как только она немного пришла в себя. «Вы шли на север по Джон-стрит между Буш-стрит и Пайн-стрит? Вы могли видеть перекресток Пайн-стрит и Джон-стрит?» «Да, отчетливо». «Видели кого-нибудь?» «Нет. Только когда я дошла до угла и посмотрела вдоль Пайн-стрит, тогда я увидела полицейского, который склонился к Берни, и 2 мужчин, идущих к ним». «Где были эти 2?» «На Пайн-стрит, к востоку от Джон-стрит. Они были без шляп, как будто они вышли из дома, услышав выстрел». «Какие-либо автомобили вы заметили перед тем, как вы услышали выстрел, или сразу после?» «Я не видела и не слышала ни одного». «У меня есть еще несколько вопросов, миссис Гилмор», — сказал я. «Но я сейчас спешу. Прошу, не выходите из дома, пока не получите от меня вестей». «Я не буду», — пообещала она. «Но...» У меня не было никаких ответов ни на чьи вопросы, поэтому я кивнул и покинул библиотеку. Возле двери на улицу из тени возникла Лина Бест. Ее глаза горели от любопытства. «Оставайтесь поблизости», — сказал я совершенно ничего не значащую фразу, обошел вокруг нее и вышел за дверь. Я возвращался в многоквартирный дом Гарфилда пешком, так как должен был сперва уложить в своей голове множество вещей до того, как снова встречусь с Карой Кенбрук. И даже несмотря на то, что я шел не спеша, все они так и не уложились точно в алфавитном порядке, когда я туда добрался. Она сменила черно-белое платье на ярко-зеленое из материала, напоминавшего плис, но лицо, как у бездушной куклы, осталось прежним. «Еще пара вопросов», — объяснил я, когда она открыла дверь. Она впустила меня, не говоря ни слова и даже не сделав ни малейшего жеста. Мы прошли в ту же самую комнату, где беседовали в прошлый раз. «Мисс Кенбрук», — спросил я, стоя рядом со стулом, который она мне предложила. «Почему вы мне сказали, что были дома в постели, когда Гилмор был убит?» «Потому что это так», — ответила, даже не дрогнув ресницами. «И вы не ответили бы и на звонок в дверь?» «Мне пришлось немного исказить факты, чтобы придать им особую значимость. Миссис Гилмор звонила по телефону, но я не мог позволить себе дать этой девочке шанс свалить вину на то, что центральная станция не отвечала». Она колебалась только доли секунды. «Нет, потому что я не слышала его». «Какая хладнокровная штучка эта малышка!» Я не мог ее раскусить. Я не знал тогда, да и теперь не знаю, была ли она обладательницей лучшего в мире лица для игры в покер или просто от природы была дурочкой. Но кем бы она ни была, она была ей в совершенстве. Я бросил догадки и продолжил задавать вопросы. «Вы также бы не подошли к телефону?» «Он не звонил. Или, если и звонил, то недостаточно громко, чтобы разбудить меня». Я тихо рассмеялся. Это был искусственный смех, потому что центральная станция вполне могла ошибиться номером. Однако... «Мисс Кенбрук», — соврал я. «Ваш телефон звонил той ночью в 2:30 и в 2:40. И в дверь к вам звонили почти непрерывно, от без 10:03 до 3 часов, даже чуть дольше». «Может быть», — сказала она. «Но интересно, кому я могла понадобиться в столь ранний час?» «Значит, вы не слышали?» «Нет». «Но вы были здесь?» «Да». «А кто это был?» — спросила она мимоходом. «Возьмите свою шляпку», — блефовал я. «И я покажу их вам в полицейском управлении». Она мельком глянула на свое зеленое платье и пошла к открытой двери спальни. «Думаю, стоит взять и плащ», — заметила она. «Да», — посоветовал я ей. «И заодно захватите свою зубную щетку». Она обернулась и посмотрела на меня. На мгновение показалось, что выражение удивления готово вот-вот отразиться в ее больших карих глазах, но ничего не произошло. Ее глаза остались такими же тусклыми и пустыми. «Вы хотите сказать, что арестовываете меня?» «Не совсем. Но если вы будете настаивать на своей истории, что вы были дома у себя в постели в 3 часа ночи во вторник, я могу вам обещать, что вас арестуют. На вашем бы месте я придумал что-то иное». Она медленно развернулась в дверном проеме и вернулась обратно в комнату. Подошла к стулу, что стоял между нами, оперлась рукой о его спинку и наклонилась ко мне. Целую минуту мы оба молчали и пристально смотрели друг на друга. Я пытался сохранить свое лицо столь же бесстрастным, как и у нее. «Вы действительно полагаете, — спросила она, — что меня тут не было, когда Берни убили?» «Я занятой человек, мисс Кенбрук». Я постарался придать своим словам как можно больше уверенности, пусть даже ложной. «Если вы хотите продолжать настаивать на своей смехотворной истории, по мне, так пусть. Но, пожалуйста, не ждите, что я буду стоять тут и спорить об этом. Берите свою шляпу и плащ». Она пожала плечами и обошла стул, на который опиралась. «Я допускаю, что вы действительно что-то знаете», — сказала она, садясь. «Что же, Стэну придется трудно, но женщины и дети спускаются в лодки первыми». Мои уши навострились, когда прозвучало имя Стэн, но я не стал ее перебивать. «Я была в кофейной чашке до 1:00 ночи», — продолжала она. Голос оставался все таким же бесцветным и лишенным эмоций. «И я действительно после этого пришла домой. Весь вечер я пила какое-то дрянное вино, а от него меня сильно развозит. Итак, вернувшись домой, я стала беспокоиться о барахле. С тех пор, как мы с Берни расстались, у меня были проблемы с финансами. Я проверила наличность той ночью или утром и нашла в кошельке всего $4. А еще надо было платить квартирную плату, и мир выглядел мерзко синюшным. Мной наполовину управляло вино, когда я решила выбраться наружу и повидать Стэна, рассказать ему о моих трудностях и попробовать одолжиться деньгами. Стэн — славный малый, он готов пойти на все ради меня. Будь я трезвой, я бы не отправилась к нему в 3 часа ночи, но в том состоянии мне это казалось совершенно благоразумным поступком. Отсюда до Стэна всего несколько минут пути пешком. Я спустилась по Буш-стрит до Ливенворд-стрит и поднялась по Ливенворд-стрит до Пайн-стрит. Я прошла полквартала, когда Берни застрелили, я слышала выстрел. И когда я повернула за угол на Пайн-стрит, я увидела копа, который склонился над человеком, который лежал на тротуаре напротив дома Стэна. Я колебалась в нерешительности несколько минут, стоя в тени столба, пока трое или четверо мужчин не собрались вокруг лежащего на тротуаре человека. Затем я перешла улицу. Это был Берни. И как раз в тот момент, когда я подошла, я услышала, как полицейский сказал, что его застрелили. Для меня это был ужасный удар. Вы знаете, как подобные вещи могут шокировать. Я кивнул. Хотя Бог свидетель, в лице этой девочки, в ее голосе или поведении ничего не позволяло предположить, что она была шокирована. Она говорила таким тоном, словно мы беседовали о погоде. «Ошеломленная, я не знала, что делать», — продолжала она. «Я даже не остановилась, прошла так близко от Берни, как вы стоите сейчас», и позвонила в дверь Стэну. Он впустил меня. Он был полуодет, когда я звонила. Его квартира в задней части дома, и он сказал, что не слышал выстрела. Он не знал, что Берни был убит, пока я не рассказала ему об этом. Он выглядел, как будто получил удар под дых. Он сказал, что Берни был здесь, в квартире Стэна, с полуночи, и только что ее покинул. Стэн спросил меня, что я тут делаю, и я рассказала ему свою печальную повесть. Тут Стэн впервые узнал, что мы с Берни были близки. Я познакомилась с Берни через Стэна, но Стэн не знал, что мы так сблизились. Стэн испугался, что на свет выплывет информация, что они с Берни виделись этой ночью. Это создало бы для него массу проблем. Они заключили что-то вроде негласного договора, я полагаю. Поэтому он не пришел посмотреть на Барни. Вот и все, что было. Я получила от Стэна немного денег и оставалась в его квартире, пока полиция не очистила окрестности. Ни один из нас не хотел быть в чем-то замешанным. Потом я пошла домой. Вот что было на самом деле. Правду говорю. «Почему вы не рассказали это прежде?» Потребовал я, заранее зная ответ. Это назревало. Я боялась. Предположите, что я рассказала бы о Берни, что он бросил меня, и рассказала бы, что была неподалеку, примерно в одном квартале, от того места, где он был убит, и вдобавок полупьяная. Первое, что все бы сказали, это я убила его. Я бы врала и дальше, если бы думала, что вы мне все еще верите. Так значит, это Берни бросил вас, а не вы его. «Ох, да», — сказала она беспечно. Я закурил Фатиму и пускал дым в тишине некоторое время. Девушка сидела, спокойно глядя на меня. «Итак, у меня тут две женщины и ни одной нормальной. Миссис Гилмор — истеричка, необычайно возбудимая. Эта девочка, наоборот, лишена каких-либо эмоций. Одна была женой покойнику, вторая — его любовницей. И у каждой в голове заскок. Каждая убеждена, что она брошена ради другой. Обе лгуньи, и обе, в конце концов, сознаются, что были рядом с местом преступления в момент его совершения, хотя ни одна не призналась, что видела другую. Обе, по их собственному мнению, были далеко от нормального состояния. Миссис Гилмор была переполнена ревностью, а Кар Кенбрук — вином. Какой же был ответ? Любая из них могла убить Гилмора, но вряд ли обе, если только они не создали своего рода безумный альянс, а в таком случае... Внезапно вся информация, что я собрал, истина и ложь, одним щелчком сложилась в головоломку. У меня был ответ. Очень простой, удовлетворяющий всем фактам ответ. Я усмехнулся девушке и занялся поиском недостающих кусочков, чтобы заполнить дыры в моем решении. Кто такой Стэн? Стэнли Теннант. Он имеет какое-то отношение к городской администрации. Стэнли Теннант. Я знал его репутацию. В двери заскрежетал ключ. Дверь прихожей открылась и снова захлопнулась, и послышались мужские шаги. Кто-то направлялся к комнате, где мы находились. Высокий и широкоплечий мужчина в твидовом костюме заполнил собой дверной проем. Румяный здоровяк, лет 35. Его атлетическую белокурую внешность портили только близко посаженные глаза мутного голубого цвета. Он шагнул в комнату, увидел меня и остановился. «Привет, Стэн!» — весело поприветствовала его девушка. «Этот джентльмен из детективного агентства «Континенталь». Я только что выложил ему про Берни. Попробовала сперва увильнуть, но это оказалось бесполезно». Мутные глаза мужчины бегали между девушкой и мной. Вокруг бледных радужек его глаз розовели белки. Он расправил плечи и улыбнулся слишком весело. «И к какому заключению вы пришли?» — спросил он. Девушка ответила за меня. «Он пригласил меня проехаться». Теннант нагнулся вперед. Одним непрерывным движением рук он схватил стул и метнул его мне в лицо. Без особой силы, но очень быстро. Я прижался к стене, отбивая стул обеими руками, отбросил его в сторону и увидел дуло никелированного револьвера. Ящик стола был открыт. Ящик, из которого он вытащил пушку, пока я был занят стулом. Револьвер, как отметил я, был 38-го калибра. «А теперь...» Его речь стала неразборчивой, как у пьяного. «Повернись-ка кругом!» Я повернулся к нему спиной, почувствовал, как рука шарит по телу, и мой пистолет был изъят. «Отлично!» — сказал он, и я повернулся к нему лицом. Он отступил обратно к девушке, все еще удерживая меня под прицелом никелированного револьвера. Я не видел свой пистолет, наверное, он спрятал его в кармане. Он шумно дышал, а белки его глаз из розовых стали красными. Его лицо тоже покраснело, на лбу надулись вены. «Вы меня знаете», — сказал он неприятным голосом. «Да, знаю вас. Вы Стэнли Теннант, помощник городского инженера, и ваше досье не слишком привлекательно. Я болтал, не переставая, исходя из теории, что беседа всегда выгоднее тому, кто смотрит в дуло пистолета. «Вы, как предполагают, тот парень, который обеспечил полк хорошо натасканных свидетелей, которые превратили прошлогоднее расследование о взятках в инженерном отделе в комедию. Да, мистер Теннант, я знаю вас. Вы, ответ на вопрос, почему Гилмор был столь удачлив, выигрывая контракты с городом при предложении цены лишь на несколько долларов меньше, чем у конкурентов. Да, мистер Теннант, я знаю вас. Вы тот смышленый мальчик, который...» Я имел еще много, что сказать ему, но он прервал меня. «Брось это!» — завопил он. «Если не хочешь, чтоб я разнес тебе голову револьвером!» Затем он сказал девушке, не отрывая глаз от меня. «Сюда, Кара». Она вышла из-за своего стула и встала рядом с ним справа. Он держал пистолет в правой руке, поэтому обошел Кару с другой стороны. Пальцы его левой руки вцепились в зеленое платье девушки, туда, где глубокий вырез открывал округлости ее грудей. Его пушка неподвижно уставилась на меня. Он дернул левой рукой и разорвал платье до талии. «Он сделал это, Кара», — сказал Теннант. Она кивнула. Его пальцы скользнули под ее нижнее белье телесного цвета, которое было теперь на показ, и он разорвал его, как раньше разорвал платье. «Он сделал это!» Она снова кивнула. Его налитые кровью глаза бросили быстрый взгляд на ее лицо, быстрый настолько, чтобы не терять меня из виду и не дать мне ни малейшего времени, чтобы наброситься на него. Затем, удерживая меня взглядом и револьвером, он ударил левым кулаком в белое лицо девушки. Короткое хныканье, почти неслышное, вот и все, что она издала, сползая по стене. Ее лицо... Что же, оно не сильно изменилось. Она молча смотрела на Теннанта. «Он сделал это», — сказал Теннант. Она кивнула, поднялась с пола и вернулась к своему стулу. «Вот наша история», — быстро сказал мужчина, его глаза бдительно следили за мной. «Гилмор ни разу в жизни не был в моей квартире, и ты, Кара, тоже. В ночь, когда его убили, ты была дома вскоре после часа и оставалась здесь все время. Ты была больна, видимо, перепила и вызвала врача. Его зовут Говард. Я прослежу, чтобы его подкупили. Он прибыл сюда в 2:30 и оставался до половины четвертого. Сегодня этот топтун, узнав, что ты была близка с Гилмором, пришел сюда, чтобы тебя допросить. Он знал, что ты не убивал Гилмора, но он сделал тебе предложение определенного рода. Можешь сыграть с ним так жестко, как захочешь. Например, скажешь, что он надоедал тебе уже несколько месяцев, и когда ты отказала ему, он стал угрожать, что посадит тебя. Ты отказалась иметь с ним дело, он тогда схватил тебя, разорвал одежду и поставил на лице синяк, когда ты стала сопротивляться. По счастью, в это время пришел я, у нас было назначено свидание, услышал твой крик. Входная дверь была открыта, так что я ворвался в комнату, оттащил этого парня от тебя и разоружил его. Затем мы удерживали его до прихода полиции. Кого мы сейчас вызовем по телефону? Поняла?» «Да, Стэн». «Отлично! Теперь слушай. Когда полиция будет здесь, этот парень выложит им все, что он знает. Без сомнения. И я не исключаю возможности, в полицию мы поедем все вместе. Именно поэтому я хочу, чтобы ты узнала, что к чему прямо сейчас. Я рассчитываю, что у меня достаточно связей, чтобы добиться нашего освобождения под залог этим вечером. Или, если случится худшее, добьюсь того, чтобы мой адвокат пришел этой ночью. Таким образом, я обеспечу нам необходимых свидетелей. Также я подмажу кого надо и устрою так, чтоб наш маленький жирный друг посидел за решеткой день или два, и ему не будет дозволено видеться с кем-либо до завтрашнего вечера. Это даст нам значительное преимущество перед ним. Я не знаю, многое ли знает он, но при помощи твоей истории и истории других маленьких умных барышень я создам ему такую репутацию, что ни одна коллегия присяжных в мире ему не поверит». «И как вам это нравится?» — торжествующе спросил он меня. «Вы большой шутник». Я рассмеялся ему в лицо. «Думаю, это забавно». Но в действительности я так не думал. Да, я полагал, что знал решение загадки, простое и указывающее все факты решения, но все равно по моей спине ползли мурашки, а ладони вспотели. Меня уже пытались посадить раньше. Ни один детектив в нашем бизнесе не избежал подобной неприятности. Кто раньше, а кто позже. Но я так никогда и не привыкну к этому. Есть особая смертельная опасность в этом деле, особенно когда вы знаете, как могут ошибаться наши суды, которая заставляет вашу плоть трепетать, независимо от того, насколько вы считаете себя в безопасности». «Позвони в полицию», — сказал Теннант девушке. «И ради бога, строго придерживайся своей истории». Когда он постарался взглядом подчеркнуть необходимость точно выполнять его указания, я оказался вне его поля зрения. Я был примерно в 5 футах от него и от его револьвера. Прыжок не прямо на него, а немного в сторону, и я оказался рядом с ним. Револьвер выстрелил, накрытый моей рукой. К моему удивлению, пуля в меня не попала, хотя мне казалось, что я не обойдусь без ранения. Второго выстрела не произошло. Я сжал правый кулак во время прыжка, и кулак ударил в тот же момент, как я коснулся пола. Удар по Теннанту пришелся слишком высоко, в скулу, но это заставило его отшатнуться на несколько шагов. Я не знал, что случилось с его револьвером. У него в руке его больше не было. Я не стал задерживаться и искать его. Я был занят, толкал его вперед, не позволял ему выбирать дистанцию. Я держался вплотную к нему, бил его с обеих рук. Он был на голову выше меня и с более длинными руками, но он не был ни тяжелее, ни сильнее, чем я. Я предполагаю, что он тоже наносил удары, пока я молотил его через всю комнату. Он должен был это делать, но я ничего не чувствовал. Я загнал его в угол. Прижатый к углу спиной, со стесненными ногами, он не имел возможности задействовать всю свою силу. Я левой рукой обхватил его корпус, чтобы сохранять близкую дистанцию, и начал вколачивать в него свой правый кулак. Мне это понравилось. Его живот был дряблый и становился с каждым ударом все мягче, а я бил часто. Он пытался достать мое лицо, но я спрятал свой нос у него на груди и не позволял порушить всю мою красоту. Тем временем мой правый кулак продолжал терзать его пузо. Затем я услышал, что Кара Кенбрук перемещается за моей спиной. Я помнил о револьвере, который куда-то упал, когда я атаковал Теннанта. Мне это не нравилось, но я ничего не мог сделать, кроме как вкладывать все больше и больше силы в свои удары. Мой собственный пистолет был где-то в одном из его карманов, но сейчас ни у одного из нас не было времени искать его. Колени Теннанта подкосились после очередного моего удара. «Еще разок», — сказал я себе, — «потом шаг назад, один удар в подбородок и посмотрим, как он упадет». Но ничего у меня не вышло. Что-то, как я догадывался, это был потерявшийся револьвер, ударил меня по макушке. Недостаточно сильно, чтобы я потерял сознание, но это заставило меня ослабить удары. Еще шлепок. Они были слабы, эти удары по голове. Но, чтобы повредить череп при помощи куска металла, не надо особо сильно бить. Я попытался уклониться от следующего шлепка, но неудачно. Я не только получил удар револьвером, но и позволил Теннанту оторваться от меня. Это был конец. Я повернулся к девушке как раз вовремя, чтобы получить очередной удар по голове, а потом один из кулаков Теннанта врезался мне в ухо. Я рухнул, как боксер после нокаута. Мои глаза были открыты, мое сознание не помутилось, но ни руки, ни ноги не могли оторвать меня от пола. Теннант вытащил из кармана мой пистолет, направил на меня и сел в кресло, хватая ртом воздух, который я вышиб из него. Девушка села на другой стул, а я, обнаружив, что могу управлять собой, находился посреди комнаты на полу и смотрел на них. Теннант заговорил, все еще задыхаясь. «Отлично. Следы борьбы придадут правдоподобие нашему рассказу, если они не поверят, что вы участвовали в драке», — предложил я мрачно, сжимая больную голову обеими руками. «Вы можете устроить маленький стриптиз и показать им свой животик». «А вы можете показать им это!» Он наклонился и рассек мне губу ударом, который опрокинул меня на спину. Гнев заставил мои ноги двигаться. Я встал. Теннант переместился за кресло. Мой черный пистолет в его руке не дрожал. «Держите себя в руках!» — предупредил он меня. «Моя история, если я убью вас, возможно, будет выглядеть только правдоподобнее». Это было не лишено смысла. Я остался стоять. «Позвони в полицию, Кара», — приказал Теннант. Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Все, что мне удалось расслышать из ее разговора, было лишь невнятное бормотание. 10 минут спустя прибыли 3 полицейских в форме. Все 3 знали Теннанта и общались с ним с почтением. Теннант раскрутил перед ними свою историю, которую они слепили вместе с девочкой, с некоторыми изменениями, чтобы объяснить выстрел из никелированного револьвера и устроенный нами погром в доме. Девушка каждый раз энергично кивала головой, когда полицейский смотрел на нее. Теннант передал обе пушки светловолосому сержанту. «Я не спорил, не отрицал своей вины, но сказал сержанту. Я работаю с детективом-сержантом О'Гаром над одним заданием. Я хочу поговорить с ним по телефону, и еще я хочу, чтобы вы доставили нас всех троих в детективное бюро». Теннант, разумеется, возражал против этого, но не потому, что он надеялся что-то получить, а просто вдруг получится. Светловолосый сержант смотрел то на меня, то на него в замешательстве. Я со своим ободранным лицом и разбитой губой, Теннант с красным бугром под глазом, куда пришелся мой первый удар, и девушка с одеждой, большая часть которой выше талии была разорвана, и с синяком на щеке. «Это все странно выглядит», — объявил сержант. «И мне не следует удивляться, кроме как тому, зачем всех вас надо тащить в детективное бюро». Один из полицейских вышел вместе со мной в прихожую, и я позвонил О'Гару домой. Было почти 10 часов вечера, и он собирался ложиться спать. «Привожу в порядок убийство Гилмора», — сказал я ему. «Встречайте меня в зале правосудия. Вы можете заполучить Келли, патрульного, что нашел Гилмора, и привести его туда. Я хочу, чтобы он посмотрел кое на кого». «Я сделаю это», — пообещал О'Гар, и я повесил трубку. Фургон, в котором прибыли вызванные Карой Кенбрук полицейские, доставил нас в зал правосудия, где нас всех троих проводили к начальнику детективного отдела. Мактай, лейтенант, исполнял эти обязанности. Я знал Мактая, и мы были в довольно хороших отношениях, но я не имел веса в местной политике, а вот Теннант имел. Я не говорю, что Мактай осознанно бы помог Теннанту засадить меня, но если поставят меня против помощника городского инженера, я знал, кто будет иметь преимущество, если возникнут сомнения, кто говорит правду. В моей голове сейчас стучало и шумело, особенно там, куда била девушка. Я сел, стараясь лишний раз не шевелиться, и обхватил руками голову, в то время как Теннант и Кара Кенбрук с массой подробностей, которые не прошли незамеченными для одетых в форму мужчин, рассказывали свою сказку и показывали свои раны. Теннант описывал ужасающую сцену, которую увидели его глаза, когда, привлеченный криками девушки, он ворвался в ее квартиру. В этот момент в отдел вошел О'Гар. Он узнал Теннанта, удивленно поднял брови и сел рядом со мной. «Что, черт побери, все это означает?» — пробормотал он. «Великолепное варево», — прошептал я назад. «Слушайте, в той никелированной пушке на столе есть пустая гильза. Добудьте ее для меня». Он скреб голову, с сомнением слушая следующие пассажи Теннанта, глянул на меня искоса, прошел к столу и взял револьвер. Мактай кинул на него острый, вопросительный взгляд. «Возможно, он имеет отношение к убийству Гилмора», — сказал детектив-сержант, переламывая револьвер. Лейтенант было собрался что-то сказать, но передумал, и О'Гар принес гильзу и передал ее мне. «Спасибо», — сказал я, кладя гильзу в карман. «Теперь можете дослушать моего приятеля. Отличная пьеса, если вы любите подобное». Теннант подошел к концу своего повествования. «Естественно, мужчина, который пытается проделать такие вещи с беззащитной женщиной, не может быть чем-то иным, как трусом. Таким образом, с ним было не очень сложно справиться. После того, как я отобрал у него пистолет, я ударил его несколько раз, и он прекратил сопротивляться, стал просить меня остановиться и встал на колени. Затем мы вызвали полицию». Мактай смотрел на меня холодно и твердо. Теннант убедил его, и не только его одного. Сержант полиции и двое его людей смотрели на меня с негодованием. Я подозреваю, что даже О'Гар, а с ним мы прошли через дюжину штормов, был бы наполовину убежден, не добавь этот инженер легких мазков про мои колени. «Но у вас есть что на это сказать?» — бросил мне Мактай тоном, в котором сквозило, что не имеет ни малейшего значения, что я скажу. «Мне нечего ответить на эти бредни», — ответил я коротко. «Меня интересует убийство Гилмора, а не эта чепуха». Я повернулся к О'Гару. «Патрульный здесь?» Сержант-детектив подошел к двери и позвал. «Келли!» Вошел Келли, крупный, прямо стоящий мужчина с седыми волосами и умным, полным лицом. «Вы нашли тело Гилмора?» — спросил я. «Я нашел». Я указал на Кару Кенбрук. «Вы когда-нибудь видели ее прежде?» Его серые глаза осторожно изучали ее. «Что-то не припоминаю», — ответил он. Она подошла на улице, когда вы смотрели на Гилмора, и вошла в дом, перед которым лежало тело. Не было ее. Я достал пустую гильзу, которую Огар добыл для меня, и поставил ее на стол перед патрульным. «Келли?» — спросил я. «Почему вы убили Гилмора?» Правая рука Келли нырнула под полу его мундира и направилась к бедру. Я прыгнул на него. Кто-то схватил меня за шею, кто-то другой навалился на спину. Мактай нацелил свой огромный кулак мне в лицо, бить было некуда. Кто-то ударил мне по ногам, и я рухнул вниз, погребенный под кучей полицейских. Когда меня рывком поставили на ноги, огромный Келли стоял прямо перед столом и взвешивал свой служебный револьвер на ладони. Его светлые глаза встретились с моими, и он опустил оружие на пол. Затем он отцепил свой значок и положил его рядом с револьвером. «Это был несчастный случай», — сказал он просто. К этому времени птички, что вцепились в меня, осознали тот факт, что, возможно, они пропустили часть игры, и что, возможно, я не был маньяком. Руки отпустили меня, и теперь все слушали Келли. Он рассказывал свою историю неторопливо и ровно. Его глаза ни разу не дрогнули и не затуманились. Вдумчивый человек, хотя и неудачливый. Я обходил свой участок той ночью, и когда я повернул с Джон-стрит на Пайн-стрит, я увидел мужчину, который прыгнул с лестницы обратно в вестибюль. «Взломщик», — подумал я, — «и подкрадывается, как кошка там». Это был темный вестибюль и глубокий, и я видел что-то похожее на мужчину внутри, но я не был уверен. «Выходите оттуда», — позвал я, но ответа не было. Я взял свою пушку в руку и начал подниматься по ступенькам. Я видел, что он там двигается, намереваясь выйти. И потом моя нога поскользнулась. Это была старая, истертая нижняя ступенька, и моя нога поскользнулась. Я упал вперед, пушка выстрелила, и пуля попала в него. Он к тому времени уже вышел, и когда пуля попала в него, он свалился вперед лицом и по ступеням скатился на тротуар. Когда я посмотрел на него, я увидел, что это был Гилмор. Я знал его, я говорил ему «привет», и он знал меня. Поэтому он и должен был убраться с глаз долой, когда увидел, как я поворачивал из-за угла. Он не хотел, чтобы я видел, как он выходит из дома, где, как я знал, жил мистер Теннант. Я полагаю, подумав и сложив 2 и 2, что у них был разговор. Я не говорю, что я поступил правильно, солгав, но это не причинило никому вреда. Это был несчастный случай, но он был человеком с большим количеством друзей в высших кругах, и несчастный это случай или нет, я получил хорошую возможность, что меня искалечат, а может, со временем и отправят в тюрьму. Таким образом, я рассказал свою историю людям, которые знают это. Я не мог сказать, что видел что-то подозрительное, не возлагая вину на непричастных, и я не хотел этого делать. Я принял решение, что если кого-то арестуют за это убийство, и это для него может кончиться плохо, я выйду и скажу: «Это сделал я». У меня дома вы найдете все признание, где я все написал. Написал на случай, если со мной что-то случится, чтоб никого другого никогда не обвинили. Поэтому я и должен был сказать, что никогда не видел эту леди. Я видел ее. Видел, как она входила в то здание той ночью, в то здание, из которого вышел Гилмор. Но я не мог это сказать. Это могло плохо выглядеть для нее, поэтому я солгал. Я, может быть, придумал бы лучшую историю, будь у меня больше времени. Я в этом не сомневаюсь. Но я должен был думать быстро. Во всяком случае, я рад, что все кончилось. Келли и другой полицейский в форме покинули кабинет, где теперь задержались только Мактай, Огар, Кара Кенбрук, Теннант и я. Теннант перебрался ближе ко мне и приносил извинения. «Я надеюсь, вы позволите мне все уладить самому, все, что произошло этим вечером. Но вы знаете, как это бывает, когда тот, о ком вы заботитесь, оказывается в сложном положении. Я убил бы вас, зная, что это поможет Каре, честное слово. Почему вы не сказали нам, что вы не подозреваете ее?» «Но я действительно подозревал вас обоих», — сказал я. «Это выглядело так, будто виновным должен был быть один Келли, но вы вели себя так, что я начал сомневаться. Некоторое время это выглядело забавно. Вы думали, что это сделала она, а она думала, что вы. Хотя я предполагаю, что каждый бы поклялся в невиновности другого. Но через некоторое время это перестало быть забавным. Все зашло слишком далеко». «Как вы догадались о Келли?» — спросил из-за моего плеча Огар. «Мисс Кенбрук шла на север по Ливенворд-стрит и находилась на полпути между Буш-стрит и Пайн-стрит, когда она услышала выстрел. Она никого не видела, никаких автомобилей, пока не завернула за угол. Миссис Гилмор шла на север по Джон-стрит и была, например, на таком же расстоянии, когда она услышала выстрел, и она тоже никого не видела, пока не достигла Пайн-стрит. Если Келли говорил правду, то она должна была увидеть его на Джон-стрит. Она сказала, что не поворачивала за угол до выстрела. Любая из женщин могла убить Гилмора, но вряд ли обе. И я засомневался, возможно ли, чтобы кто-то другой мог выстрелить и уйти, не столкнувшись с Келли или женщинами. Предположим, что они обе говорят правду. Что тогда? Это значило, что Келли лжет. Логично было его заподозрить в любом случае. Он был ближе всех к убитому, когда прозвучал выстрел. Чтобы поддержать свой рассказ, он позволил мисс Кенбрук войти в жилой дом, перед которым был убит человек, в 3 часа утра, не расспрашивая ее и не упоминая о ней в своем рапорте. Это выглядело так, будто он знал, кто убил. Таким образом, я рискнул провернуть трюк с пустой гильзой. Была большая вероятность, что он выбросит ее подальше. И что он подумает? Густой голос Мактая прервал мои объяснения. «Что скажете насчет обвинения в нападении?» — спросил он. И он имел достаточно приличия, чтобы избегать моего взгляда, когда я с остальными повернулись к нему. Теннант откашлялся. Ввиду того, что все так повернулось, и зная, что мисс Кенбрук не хотела бы неприятной огласки, которая сопровождала бы дело такого рода, я бы предположил, чтоб мы прекратили это дело совсем. Он широко улыбнулся Мактаю и мне. Вы знаете, ведь еще ничего не было записано. «Заставьте этого шельмеца доиграть игру до конца!» — проворчал мне в ухо Огар. «Не дайте ему прекратить это дело!» «Конечно, если мисс Кенбрук не желает настаивать на обвинении», — сказал Мактай, наблюдая за мной краем глаза. «Я предполагаю...» «Если все понимают, что все это было сфабриковано», — сказал я. «И если те полицейские, что слышали эту историю, будут приглашены сюда сейчас и услышат от Теннета и мисс Кенбрук, что все это была ложь, тогда я готов позволить всему идти таким путем. Иначе я не буду молчать». «Вы проклятый глупец!» — прошептал Огар. «Просто помешались на этом!» Но я покачал головой. Я не видел большого смысла в создании самому себе проблем, даже если это создаст проблемы кому-то еще. А еще, предположим, Теннант добьется, чтобы его рассказ признали правдой. Таким образом, полицейские были найдены и приглашены в кабинет снова и услышали правду. И теперь Теннант, девушка и я шли как 3 старых приятеля по коридорам к выходу. Теннант все еще просил, чтобы я позволил ему покрыть причиненный мне вечером ущерб. «Вы должны мне позволить сделать хоть что-нибудь», — настаивал он. «Это будет правильно». Он сунул руку во внутренний карман пальто и извлек толстый бумажник. «Здесь», — сказал он. «Позвольте мне». Это был удачный момент. Мы спускались по каменной лестнице вестибюля, что вела на Кирни-стрит. Там 6 или 7 ступеней. «Нет уж», — сказал я. «Позвольте мне». Он был на 2-й ступени сверху, когда я вскинул руку вверх и нанес удар. Он плюхнулся довольно мягкой кучей внизу. Оставив леди с пустым лицом присматривать за ним, я направился через Портсмут-сквер к ресторану, где водятся толстые стейки. Текст читал Александр Степной.